35. При утверждении йогина в ненасилии и его присутствии исчезает враждебность. Так происходит со всеми живыми существами. Все. Значит, вот это очень-очень важный афоризм, который я уже о нем говорил, что вот перед нами стоит эти принципы ямы и не ямы, но иногда наша карма предыдущая очень с большим трудом позволяет нам следовать этим принципам по объективным или по каким-то другим причинам. Но если человек все-таки во что бы то ни стало следует этим принципам, сжав зубы, ну там где-то, конечно же, он может это сделать, то он начинает приобретать очень любопытные способности. То есть, ну, формально он начинает расширять поле своих возможностей, и уже выполнение этих принципов для него естественным становится, не требующим усилий. Почему это возникает? Потому что возникают некие сверхспособности. Вот одна из сверхспособностей, если ты откажешься от насилия кому бы то ни было, в отношении кого бы то ни было, там, человека или животного, неважно, то у тебя выработается сверхспособность. Везде, где ты будешь появляться, будет распространяться мир и спокойствие, и противоборствующие стороны вдруг начнут успокаиваться. Ты будешь как бы влиять на них, ты будешь как бы своим присутствием, чисто своим присутствием, умиротворять противоборствующие стороны. Вплоть до того, что дикие разъяренные животные, когда будут входить в соприкосновение с тобой, если ты выполняешь принцип вот этого ненасилия, они будут умиротворяться, и у них будет пропадать всякая агрессия. Вот таким волшебным образом. Они даже сами не будут понимать, куда она вдруг делась. Да? Вот такое свойство вырабатывается. То есть это как бы положительный, с одной стороны, момент, с другой стороны, тот момент, который, понятно же, облегчает выполнение этого ненасилия. Если у тебя появляется это свойство, то тебе с каждым разом все проще и проще его осуществлять, выполнять. История знает сплошь и рядом миллионы примеров, когда там тот или иной великий святой появлялся где-то в разгар, где бушевали страсти, и своим присутствием просто как бы охлаждал вот эти вот разгоряченные умы и делал великое-великое благо. Он прекращал там какое-нибудь кровопролитие там, или еще и так далее и тому подобное. Самим фактом своего присутствия. Такая вот способность. Но это как бы от силы вот утверждения вот в этом вот ненасилии, да? Да, абсолютно точно. Прямо пропорционально утверждению. Понятно, что если там на это требуется время, на это требуются усилия, прямо пропорционально твоему следованию этому принципу в тебе будет возрастать, я не знаю, прямо ли пропорционально или там в геометрической прогрессии, я этого не знаю, но будет возрастать также и вот эта способность. Вот, поэтому человек, который долго-долго практикует этот принцип, допустим, ахимса, да, то есть ненасилие, то со временем вокруг него вот это вот способно, как бы вот это настолько сильно начинает проявляться, что он может совершенно спокойно ходить там среди разъяренных толп диких животных. Они просто попадают под его влияние, да, вот это. Там на самом деле, да, они попадают, мы можем сказать, попадают под его влияние, да, но на самом деле оттуда, они опять начнут там врагами бодаться. Ну да, конечно же, есть всегда такая тенденция, но понятно, что иногда он уходит, а еще какое-то время намагниченность от его присутствия остается. И, как правило, этого хватает, чтобы эти волны кармы самые агрессивные рассосались, как бы разошлись, а новые еще не пришли. То есть, ведь все на самом деле имеет свои циклические такие периоды, как бы. То есть, если кто-то или что-то испытывает агрессию, это не значит, что он будет ее испытывать 24 часа в сутки на протяжении там, 40 лет. Нет. То есть, эти волны, они приходят и уходят. И самое здесь, как, не, знаешь, выражение, попасть под раздачу. Да? Вот. То есть, если в этот момент там находится святой, он как бы все это умиротворяет, а потом... Есть, знаешь, воинствующие настроения в обществе. Бывает общество, которое требует войны. Вот это было, допустим, там перед, допустим, Первой мировой войной. Когда общество требовало войны. Накопилось. Накопилась какая-то неудовлетворенность в чем-то одном, а решить ее захотели за счет чего-то другого. Да? Это типичное неведение, перенос, путание причины и следствия. Там какому-то императора жена, значит, дома начала пилить, да? Вот, а он, как помнишь, вот у нас все эти вот варианты, да, то есть какой-нибудь скандал там в политических кругах, а страна там начинает бомбить там какого-нибудь там третью страну, надо злость как бы вымещать, да, то есть, ну, это глупо, это просто глупо, это порождение будущей кармы, которая вернет, рано или поздно. Так вот, если же в этот момент, когда есть тенденция проявить эту агрессию, появляется там такой человек или такой, ну, такие люди, они... И как бы вот это вот временное умопомешательство сглаживают, а потом человек и сам приходит в себя, успокаивается. Вот, дальше идем. 36. При утверждении в истине действия и результат становятся зависимыми от него. Когда йогин говорит «будь праведным», человек становится праведным. Да достигнешь ты неба, и человек обретает небесную форму существования. Его слова имеют силу непогрешимости. Все. Угу. Значит, вот здесь вторая такая сверхспособность от правдивости. Значит, у каждого из нас есть такая способность это что-либо говорить другому, и делать мы это можем либо правдиво, либо неправдиво. Но мы своими поступками можем действовать, так сказать, правдиво или неправдиво. Вопрос о том, как себя надо вести, то есть всегда надо говорить правду, но если, знаешь, иногда можно даже правдой таким образом нанести вред, что, понятно, лучше промолчать. Да? Но тем не менее, значит, и поэтому здесь надо очень-очень серьезно к этому подходить и очень серьезно рассматривать, потому что мы не должны словом приносить вреда, даже если оно правда. Потому что здесь может быть такая ситуация, что правда, но ты там скажешь кому-то эту правду, а он возьмет, да и ласты склеит, да, там, дуба врежет, как это говорят. Поэтому это очень важно. Но с другой стороны, во всех других случаях, когда мы не причиняем этой правдой вреда, то мы должны говорить правду. Об этом заявляет Патанджали в своих вот этих перечислениях норм, которые мы должны, значит, выполнять. И если человек очень долго придерживается этого правила, то есть как он его придерживается? Он старается говорить только правду. Если он чувствует, что не может говорить правду, он не идет на открытую ложь. Он либо молчит, либо не отвечает, либо, ну, если он считает, что, знаешь, иногда можно поставить в безвыходное положение, да, то есть заставить человека, знаешь, иногда с ножом к горлу пристают, а вот ты скажи, да. Чудесно. Да. Понятно, иногда бывает очень тяжело от такого навязчивого требования правды избавиться. Вот, и, так сказать, уж если сильно достают, тогда, конечно, можно и правду сказать иной раз, да. Но если ты чувствуешь, что правду по тем или иным причинам говорить неуместно, что это принесет страдания или отрицательные последствия для живых существ, то во всяком случае не надо врать. Вот здесь как раз противоположность применяется. Не надо врать. Да? Безусловно, это идеал. Безусловно, идеал, нам приходится врать очень часто и очень много. Так устроено наше общество. Мы должны с этим бороться. Но опять же, по мере своих сил. Потому что есть момент, где как бы пограничная область, где фактически непонятно, то ли ты говоришь правду, то ли неправду. Вот типичный пример — это бизнес. Там правду говорить не то чтобы, ну, нельзя, да, глупо иногда. Почему? Есть горизонт каких-то явлений и вещей, которых толком еще никто не знает, как они будут. Вот ты приходишь в брокерскую компанию, тебе говорят: ребята, купите акции этого предприятия, вы на них подниметесь. И они начинают радужные вокруг тебя перспективы описывать, что это сильное предприятие, у них, значит, там запасы такие-то, такие умные инженеры и так далее и тому подобное. Как оно на самом деле, знает, вероятно, только лишь Господь Бог. Но как бы этот человек, который тебя, ну, грубо говоря, вот рекламирует, он, это как бы его видение. Вот еще область, которая не сформировалась, а вот клубится, клубится, клубится, клубится, он как бы на нее, он ее формирует вот в том направлении, как он хочет ее видеть. И если действительно он делает это честно, то в этом направлении оно и пойдет. То есть как бы из такого состояния еще не определившегося, будущее превратится именно в конкретное определенное свойство. Да? Хотя объективности ради, то, что он говорит, это достаточно спорные вещи могут быть. Да, может так быть, а может... Кто-то другой скажет: нет, ребят, все с точностью да наоборот. Но это его, так сказать, точка зрения. Но если на одну и ту же ситуацию две разные точки зрения, значит, кто-то из них врет. Мы могли бы сказать, знаешь, если мы бы придерживались глупого такого подхода. А на самом деле никто из них не врет. Потому что они, у каждого из них есть свое видение на то, что еще не сформировалось. Поэтому в этом смысле это такой тонкий момент. Очень тонкий момент. С другой стороны, если этого не делать, то ты вообще не сформируешь будущего. Понимаешь, если ты придешь в брокерскую фирму, знаешь, как это вот старик, который корову там продавал, да, так, да, вот эта компания, да, да, хороший там менеджмент, что говорить, лучший в Европе, да, ну вот, там, главный бухгалтер пьет, понимаешь. То есть можно вот всегда добавить такую, как бы, правду, да, которая ведь фактически не является правдой, но может повлиять на ситуацию в другую сторону. То есть я сразу же выделяю вот из понятия правды вот эту область, которая не сформировалась. Вот. И о ней я не говорю. Я говорю сейчас о другом, что если есть у тебя возможность говорить правду так, какая она есть, да, и ты полностью в этом убежден, то есть ты не врешь самому себе, вот в вполне конкретных каких-то таких вещах, то со временем, если ты следуешь этому, у тебя возникает очень любопытная способность, сверхспособность, одна из самых фантастических способностей. Это о том, что в дальнейшем все, что бы ты ни говорил, начинает сбываться. Сила проклятия или сила благословения. И вот прямо пропорционально тому, как человек начинает говорить правду, прямо пропорционально, ну, не знаю, в какой пропорции, развивается вот эта способность. Значит, об этом вот очень сильно, так сказать, еще и заявляет Патанджали. То вот все, такое, что он даже подумает, вот, или даже вот может все, подумать. Что он выскажет. Или все, скажет. Что он выскажет, да. Думать он может все, что ему там угодно. Но ведь мысль — это тоже как потенциально. Ну, понимаешь, когда ты высказываешь это, мы помним мантра-йогу, это все гораздо сильнее. Как бы подтверждая. Что такое слово? Это подтверждение мысли делом. Ведь фактически, когда ты говоришь слово, ты не больше, не меньше, а творишь. Понимаешь? Когда они еще там у тебя мысли эти в голове там прыгают, скачут туда-сюда, там ты перебираешь разные варианты, точнее, не ты перебираешь, а разум перебирает. Он, знаешь, как аналитик, который пытается, знаешь, там, так, а так, а это, он просто как бы играет. Играет с данными, играет со всякими этими. И это все вот в таком плане. Когда же ты сказал, ты как, знаешь, взял и отлил из раскаленного металла в какую-то форму, и так, и застыло. Знаешь, слово не воробей, как говорят, значит, выпустишь, назад не поймаешь. Вот примерно та же самая здесь ситуация. благословляю тебя, ты просветишься, да, или просветлишься, достигнешь, значит, там, реализации. Все. Если это вышло из уст святого, который всю жизнь не врал, его слова имеют свойство воплощаться в жизнь. Вот такое свойство. Так что, если тебя какой святой будет благословлять и говорить: «Саша, это все замечательно», значит, можешь радоваться. Дальше идем. Так, следующее. 37. При утверждении в невростве все драгоценности стекаются к йогину. Драгоценности стекаются к нему отовсюду. Все. Вот. Это вот следующее. Следующий из таких принципов. Когда мы утверждаемся в невростве, в неприсвоении чужого, так сказать, самому себе, то рано или поздно возникает такая, как бы, если угодно, сверхспособность. Это как бы деньги там и все материальные блага начнут к тебе липнуть сами, знаешь, как к рукам прилипают, да? То есть, если вот у человека есть эта способность, так сказать, ну, не воровать, не присваивать чужого, то сама жизнь будет ему приносить все в огромном количестве. Опять же, по мере вот утверждения в неворовстве, вот это будет, так сказать, проявляться. Ну, здесь так написано, вот как будто там каждый второй там воровал все время что-то. Нет, понимаешь, дело в том, что здесь-то это все перечисляется у Патанджали в качестве, так, как бы тебе сказать, вот основных таких принципов. Ведь почему мир такой, какой мы его имеем? Да потому что в этой ли жизни, в предыдущей ли жизни, ну, мы были склонны и к воровству, ну, присвоению не своего. И это все породило тем, что наслоились многие-многие отпечатки кармы. И мы сейчас живем в том мире, он нам иногда очень не нравится, в котором живем. Почему? Да вот именно по этой причине. Почему мы склонны воровать? Еще раз, да? Да потому что нам кажется, что мы не можем этого достичь никаким другим путем. Мы опять же принижаем, да, мы принижаем свое собственное «я». Мы говорим, что если не украду у соседа, значит, там чего-то, то все, другим способом я этого не достигну. А когда человек украдет, он радуется: «Ах, какую штучку я украл, как здорово», да? То есть, но он как бы расписывается в своей, он сам себя загоняет в списки рабов. Вот. А если же он этого не делает, то он тем самым дает проявиться силе его «я», могуществу его «я». А могущество его «я» даже без его просьб и стенаний будет само приносить ему все то, в чем он нуждается, в чем с избытком. Вот. Вот здесь в этом смысл. Дальше идем. При утверждении в воздержании происходит обретение энергии. Вследствие воздержания йогин усиливает свои не встречающие препятствий способности. Став совершенным, он может передавать свое знание ученикам. Все. Вот здесь очень любопытно. Вот здесь речь идет о том, что называется брахмачари. Обрати внимание, нет и слова про секс. Да. Почему? Потому что брахмачария не должна пониматься в узком смысле только лишь воздержание, воздержанность в сексуальном плане, а должна пониматься более широко. Воздержанность в чувственном плане. То есть у нас есть чувства. Если приходят одни впечатления, мы наслаждаемся. Если приходят другие впечатления, нам это не нравится. Вот если мы потакаем своим чувствам и растрачиваем, значит, все свое время, все свои силы на потакание этим чувственным наслаждением, то мы так и остаемся на этом уровне. И мы не можем перейти на следующий уровень более высокого, так сказать, наслаждения, высокого состояния. И под брахмачари в первую очередь подразумевалось это по пустякам не тратить эту способность, то есть не сжигать деньги в виде факела. Есть пачка 100-долларовых купюр. Можешь поджечь и смотреть, как оно тепло, красиво светит. Да? Вот. А использовать это для более таких серьезных целей, если угодно. То есть не дать, не погубить вот этот вот запас, который у тебя есть, просто на какую-то глупость, на какие-то такие совершенно непонятные. Непонятно, точнее, на наслаждение, которое, может быть, оно приходящее, может быть, но оно не сильное. Так сказать, остановите утечку этой энергии. И если человек начинает придерживаться этой политики брахмачари, еще говорят, накопления брахмы, то у него возникают другие способности. И одна из самых сильных способностей возникает, это учить других. То есть ведь это способность. То есть вот это только аскетизмом, что ли, приобретается такая способность? Нет, стоп. Как это вообще взаимосвязано? Вот учить других и человек от чувственных каких-то. Просто понимаешь, я здесь с одной стороны, я хотел изложить трактат Патанджали в чистом виде. Но, с другой стороны, понимаю, что все равно придется ссылаться и на тантры. Понимаешь, достаточно большое количество людей, кто занимается йогой согласно канонам Патанджали. И которые о тантрических практиках не видели, их не видели, не слышали и вообще не знают. У меня была сперва задача изложить трактат Патанджали в чистом виде. В каком чистом виде? Вот чисто для таких людей, которые не знают этих практик. Но потом со временем я понял, что... Даже при всем своем желании я не смогу, наверное, так сделать. Мне очень тяжело некоторые моменты объяснить. Так вот, в чем здесь смысл? Смысл в следующем, что не в аскетизме, а в том, что если ты не даешь этой энергии тратиться на какие-то пустяковые, совершенно пустяковые удовольствия, да, то эта энергия начинает развивать внутренние такие механизмы скрытые. Вот в йоге считается, допустим, вот в тантрических трактатах, что если человек соблюдал вот такую брахмачарию в течение там, 12 лет, у него открываются очень большое количество сверхспособностей. И это правильно. Эта энергия очень тончайшая. Она не, знаешь, не исчезает, а идет на построение, значит, чего-то очень глубинного. Вот вопрос с наслаждением, насколько брахмачария и наслаждение, это несколько два разных вопроса, потому что под брахмачарией в первую очередь поднимается не растрата энергии. А мы иногда вот эту вот связку вместе, вот для человека неразвитого, для него одно и то же. Растрата энергии и наслаждение. Но по мере того, как он утончается, он понимает, что это вообще, говорят, две большие разницы. Вот. На эту тему можно было бы прочитать целую лекцию. Собственно, мы этим займемся на тантра-йоге. Я не хочу просто касаться этой темы, но в двух словах скажу следующее, что человек, который соблюдает брахмачарию, даже очень грубым, тупым образом, то есть просто он еще не знает тонких практик, как разделить потерю, значит, и отделить от этой тонкой энергии, чтобы она не терялась, а при этом испытывать наслаждение. То, чем занимается тантра-йог. А просто вот тупо ничем не занимается. Там, ни сексом, всячески себя держит в узде в отношении других чувственных объектов. Я еще раз подчеркиваю, что здесь речь не только о сексе. То есть это еды касается. Меня очень сильно поражают, я прошу прощения, всякого рода вот индуистские вот эти секты, да, которые... Да и вот наши любимцы, значит, эти самые. Они очень жестко настаивают на брахмачарии, сексом не занимаются. Обрати внимание на их рацион. Они пожирают огромное количество сладостей. У них все у них прекрасные сладости, великолепные сладости. Такого я никогда нигде не кушал и вряд ли у кого. Почему? Не хватает чувственного, так сказать, вот этот чувственный голод. Они переносят на потребление сладкого. Почему? Потому что надо чем-то заменить. Они еще не привыкли так себя держать в узде. Какая разница? Потратил ты это через канал, половой, да, в смысле, через занятия сексом, или ты потратил это через тактильное ощущение вкуса. Ты и там фактически, ну, шел навстречу чувственному ощущению. И с этой точки зрения, что так, ты эту энергию где-то терял. Но вопрос только в том, что, конечно же, разница принципиальная между, допустим, сексуальной энергией и, так сказать, тем, что мы ощущаем, когда мы там кушаем что-то. То есть, вот ощущения другие. Принципиальная. Почему? По-своему, во-первых, последствия, количество. По карме, да, по произведенным этим моментом. Но факт остается фактом, что если человек держит себя в узде, если он не позволяет своим чувственным наслаждениям главенствовать над ним, а их как-то, ну, в умеренном таком, в умеренной узде держит, то от этого у него возникает сверхспособность. Особенно если это касается сексуальных каких-то моментов, эти сверхспособности очень сильно возрастают. А вот почему все мировые религии и настаивали, и настаивают, значит, как там в заповедях сказано, там, не прелюбодействуй, там, и так далее, и тому подобное. Но ведь это и называется, вот, наверное, аскетизм, это вот именно вот воздержание от чувственных каких-то удовольствий. Да. Да, ну в этом смысле да, в этом смысле да. Но понимаешь, здесь как бы вот есть слово воздержание, да, оно какое-то такое осторожное, умеренное. А есть аскетизм, ты когда идешь напролом вперед, как бы, да, то есть еще сильнее. Ты даже не столько отказываешься от положительного, но где-то еще добавляешь отрицательного, понимаешь? Вот здесь немножко разница вот в понятии аскетизма, ну, в таком жестком понятии аскетизма. Вот, тем не менее, если человек контролирует эту вещь, то у него возникает в том числе и такая способность, это способность учить. Почему? Потому что прислушиваются к его словам. А почему вот именно эта способность? Никто не знает. Вернее, как, ну, я не хочу просто на эту тему сейчас тоже достаточно серьезно обсуждать. Это механизмы действия не хочу обсуждать, но достаточно, что мы упомянем, что это есть. Почему это возникает. Я потом объясню. Там тоже достаточно логичный механизм. Дальше идем. Следующий, 39-й. При твердости в неприятии даров возникает полное просветление относительно всех, почему связанных с рождением. Всех почему связанных с рождением. У него возникают вопросы. Кто я был? Почему я был? Как это произошло? Почему? Кем мы будем? Почему мы будем? И таким образом его желание узнать о собственном существовании в прошлом, будущем и промежуточном состояниях удовлетворяются само собой. Эти совершенные способности возникают при достижении устойчивости в самоконтроле, яма. Теперь рассмотрим совершенные способности, возникающие при соблюдении предписаний, не яма. Угу. Все. Значит, вот последний этот афоризм мы рассмотрим сейчас. Вот при соблюдении непринятия даров. Какие здесь возникают способности? Возникают способности знать то, что называется свои предыдущие рождения. И так, вообще все, что связано с предыдущими рождениями и с будущими рождениями. Считается, что если человек следует этому принципу, то рано или поздно у него открывается эта способность, и он видит. А почему она возникает? Ну, действительно, когда твой разум не замутнен, ты пользуешься им, если угодно, ну, как компьютером, что ли, как бы тебе показывать все будущие последствия твоих настоящих поступков, или согласно тем последствиям, которые ты имеешь сейчас, те поступки, которые ты делал в прошлом. То То есть в прошлом это имеется в виду предыдущие жизни. И вот если человек, значит, утвердился в этом, ну, опять же, здесь по-разному понимают непринятие даров. А здесь под непринятием даров иногда и понимают, ну, так сказать, не брать взятки. А иногда действительно быть независимым от кого бы то ни было. Когда-то к Диогену пришел Александр Македонский. И спросил, что я могу для тебя сделать? Спросил Александр Македонский у Диогена. На что Диоген, посмотрев на него, сказал: единственное, что ты можешь для меня сделать, это отойти от солнца. Что он каждое утро вылазил из своей бочки и нежился на солнце. Александр Македонский как раз стал таким образом, что заслонял, значит, ему солнце. Да? Хотя тот бы его мог одарить чем угодно. Любые богатства, потому что Александр Македонский очень ценил вот такого рода людей, и много было у него богатств и средств, то есть вот он. Но на самом деле, как бы, если быть до конца честным и последовательным, то даже тот факт, что он попросил, значит, вот, ну, если воспринять в качестве дара того, что Александр Македонский отошел и дал ему солнце, это уже тоже недостаточно такое. Скрупулезное, да, скрупулезное выполнение этого принципа. То есть он, как бы, если быть до конца последовательным, он сказал: ничего мне от тебя не надо. Может, даже солнце мне заслонять, потому что мое солнце светит во мне самом, мое я. Вот. А вот когда у человека возникает, так сказать, когда он долго практикует такого рода вещи, возникают эти способности. Но еще раз и еще раз я хочу... А как это взаимосвязано? Почему здесь вот опять же от того, что неприятие даров, ну или вот, ну как это понимать, такая независимость от чьих-либо каких-то вот подарков, там еще что-то. Вот почему именно вот в утверждении вот в этом возникает то, что можно знать в прошлой жизни? Ну вот есть много объяснений, я тебе сейчас одно из них сейчас дам. Вот смотри, когда ты получаешь что-то от кого-то или от чего-то, то есть та вещь несет отпечаток того человека. И получая таким образом вещь, ты фактически получаешь в первую очередь отпечаток. Ну вот представь себе, как какая-то вещь была бы окружена облаком тумана и дыма, да? То есть ты не видишь саму вещь, ты видишь только лишь этот отпечаток. И у тебя возникает расхождение между, собственно, вещью, откуда эта вещь, какова ее предыстория, в чем ее смысл там, и так далее и тому подобное, ты этого перестаешь видеть. Ты видишь этот отпечаток, который нанес на эту вещь предыдущий хозяин. Вот этот хозяин, как тебе сказать, то есть получается расхождение вещи и информация об этой вещи. Если так один, ну, если так это все продолжается дальше, то наши мыслительные способности начинают ошибаться. Вот одна вещь, а воспринимаем ее как мы, ну, с этим отпечатком, как нечто другое. Да. Вот один вид уже там чего-то напоминает. Там, да, конечно. Ну, знаешь, когда ты что-то кому-то даришь, то получается, что ты передаешь не только вещь, но еще свой как бы отпечаток. В результате эта способность затупляется. Когда же мы отказываемся от такого рода моментов, что возникает? Возникает, что мы начинаем видеть все вещи, которые к нам приходят, они уже несут свой собственный отпечаток, а не нанесенный. И как только мы видим вещь со своей собственной предысторией, мы развиваем эту способность. Мы видим вещи и знаем, что вот возникла она так-то и так-то. А предыстория у нее была такая-то, такая-то. Ну и, соответственно, будущее у нее будет такое-то, такое-то. Мы как бы чисто видим это все. И прямо пропорционально, чем, ну, больше таких случаев с нами случается, тем эта способность в нас самих. Ведь наш разум – это очень сильный инструмент. Единственное, что мы его, ну, прошу прощения, кормим неправильно. Но кормим не в плане еды, а в плане информации. Мы его неправильно кормим. Значит, вот в результате возникает такое как бы расхождение. Расхождение между причиной и следствием. И эта способность у обычных людей не наблюдается. А у людей, которые следуют этому правилу, наоборот, со временем она развивается. Потом в отношении себя тоже можно это все узнать, свою предысторию. Да, в первую очередь в отношении самого себя. В первую очередь в отношении самого себя. То есть мы уже видим, мы уже начинаем соотносить причину и следствие. Эта способность возникает. Вот. Вот здесь заканчивается яма. Следующее идет, это не яма. Мы будем ее вот сейчас уже, ну, как бы, рассматривать. Но прежде чем перейти к неяме, еще раз я хочу сказать, что, к сожалению, вот очень тяжело вот так вот с нуля, с места завтрашнего дня начать жить по этим всем правилам. Очень тяжело. В каком плане? Но и самое смешное, что по большому счету это и не надо. Точнее, надо к этому стремиться, и со временем мы выйдем на этот уровень. Мы не должны давать себе, конечно же, так сказать, себя обманывать, да? Но с другой стороны, если мы сейчас имеем ситуацию, где нам трудно следовать этим принципам, то по большому счету эту всю ситуацию породили мы же сами. И теперь нам требуется время, чтобы выйти на тот уровень, где соблюдение этих принципов вполне естественно. Но опять же, надо все понимать, не тупо. Вот, допустим, брахмачари. Если самим понятием брахмачари фактически, формально перечеркивается вся тантра-йога. Какая тантра-йога, если брахмачари? Ну, вдуматься логически, да? Вот. Но здесь надо-то понимать, что это не, ну, как бы это не сама цель. Все вот эти вот ступени, они очень благородные, ахимса очень благородные. Но мы помним, что это не цель, а средство. И надо всегда, так сказать, придерживаться здравого смысла. Иначе можно стать таким невменяемым фанатиком, маньяком. И по большому счету в чем-то одном очень сильно следовать, а в чем-то другом вообще не следовать. Понимаешь? А что толку, что что-то делается? Наша цель... йоги Патанджали – это познание атмана. Вот это должно быть. А это все просто средства приближения. Это средство приближения, потому что атман вне. Вне хорошего и вне плохого. Он за пределами. Какие бы вещи ни были самые наилучшие, самые хорошие, они все равно всего лишь карма, положительная карма. Мы должны выйти, да. С ней просто проявляется. Да, но это ступень, это всего лишь ступень. В дальнейшем мы должны выйти за причины этого. Все, что касается в особенности брахмачари, то здесь это как бы подготовительная ступень для того, чтобы в дальнейшем перейти на практики тантра-йоги. Вот так я должен. Если ты будешь растрачивать свою энергию, не соблюдая брахмачари, а на какие-то совершенно, ну, сиюминутные желания, то у тебя не будет того потенциала, той наработки, с которой ты можешь приступить к изучению тантра-йоги. Вот для чего то есть это нужно. Почему это не противоречит тантра-йоге? Почему это не... Вот любопытно, это не перечеркивает тантра-йогу, а как ни странно, делает это, ну, как бы возможным ее существование. Не было бы брахмачари, ни о какой бы тантра-йоге и речи бы не зашло, в принципе, понимаешь? То есть нужно это для того, чтобы выйти на эти высокие учения в дальнейшем. Вот в этом смысл основной брахмачари. Ну, это может быть самый такой спорный такой, да? Вот брахмачария и, может быть, непринятие даров, самый такой, такие два спорных момента. Они не спорные, они прозрачные, просто мы их иногда одно понимаем, как бы заменяем понятие. А есть люди глупые, которые начинают понимать как бы так, как они это себе внушили.